30. Московское время 00:00. Начинаем. Не начинай, сказал я и отключил радио. 00:00. Времени не было. Но я снова вернулся в 51-й год, с которого я начал свое повествование. Помните? Помните? Я очнулся. И тогда заговорил вдруг Витька Громобоев, а он говорил редко. «Да, похабство не уменьшается», — сказал он. «Слушайте, дед и отец, слушайте, леди и джентльмены». «Где ты видишь леди?» — спросил Генка. «Леди — это ты», — сказал Витька, — «поскольку ты еще порядочная баба». Генка подскочил, но я ухватил его за штаны, и он сел обратно. «Мне кажется, я сделал чрезвычайное открытие», — сказал Громобоев. «Я проверял его десятки раз, и оно десятки раз подтверждалось». «Какое открытие?» «Я назвал его принцип гусеницы. Отец, помнишь, как еще в 39-м на Оленьем пруду ты подглядывал за мной?» «Я не подглядывал», — хмур сказал я. «Ты подглядывал, когда я смотрел на гусеницу, которую тащили муравьи». И я вспомнил, как Минога зажгла костер неблагополучия и исчезла в брызгах, и как Витька смотрел на гусеницу, и как он потом сказал женщине в темноте: «А кто будет провожать нелюбимых?» «Я смотрел на свою гусеницу, а не на твою», — сказал я. «Короче, в чем открытие?» «Муравьи тащат гусеницу к муравейнику», — сказал он. «Как ты думаешь, почему они ее дергают в разные стороны?» «Потому что ума нет», — говорю. «Догадались бы тащить все в одну сторону, тащили бы быстрее и не тратили бы сил попусту». «Хм, ты так думаешь?» «А ты не так?» И тут он сказал простое и удивительное. «Если бы муравьи все тянули в одну сторону, гусеница вообще бы не сдвинулась». «Почему?» «Потому что они тащат не по заранее проложенной дороге, а через буераки и колдобины. Если бы все тянули в одну сторону, то гусеница застряла бы у первой травины. Тащить в одну сторону можно, только если предварительно проложена дорога. А если дороги нет, то надо дергать именно в разные стороны. И тогда, если гусеница упрется в препятствие, которое погасит усилия тех, кто тянул прямо, то именно те, кто тащат вбок, сдернут гусеницу в сторону, и она обогнет препятствие. Но так как цель у всех одна — муравейник, и они знают, где он, и все хотят туда, то все усилия все равно приведут их куда надо». Мы сидели притихнув и думали. Выходило, что он прав. Элементарно прав. До смешного. Ай да муравьи. А мы их кретинами считали и хотели учить заносчиво. «Допустим», — сказал я. «Это наблюдение. Так в чем же твое великое открытие?» «В том, что в светлое будущее тоже не проложена дорога. Поэтому, если у людей разные цели, то гусеница ни в какое светлое будущее не попадает, а будет очередная драка. Если же у людей одна цель, но все действуют одинаково, то гусеница тоже туда не попадает, потому что все упрутся в первое непредвиденное препятствие. Если же все будут действовать по-разному, но будут иметь единую цель, то гусеница туда попадет, потому что будет огибать неожиданные препятствия. Потому что принцип гусеницы есть способ добраться до единой для всех цели, а не драка за кусок или тупо упереться всем в неведомую травину». Все молчали, ветра не было. «Если мы не догадаемся, как себя вести, то с человечеством случится ужасная история, описанная в английской песенке, которую перевел Маршак, детский писатель». «Какая история?» «Два маленьких котенка поссорились в углу, но старая хозяйка взяла свою метлу и вымела из кухни дерущихся котят. Не справившись при этом, кто прав, кто виноват». Последнее было настолько серьезно, что каждый думал о своем, а все вместе — об общем. «Старая хозяйка — это бомба?» — спросил Генка. «Да», — сказал Громобоев. «Гибель планеты». Страшный суд уже был в войну выигран, но воскрешение из мертвых, видно, придется, как и все на свете, делать собственными руками. Что ж, подергаем каждый в свою сторону, имея общую цель. Позади мертвая, ядерная, дерганная злоба, но впереди встает живая, ласковая заря с перстами пурпурными Эос.